Группа возбужденных гостей неподалеку подняла бокалы. Женщина в персиковом кружевном платье так воодушевилась, что голос у нее стал пронзительным. «А сердца нет?» — спросила тихо Шарлотта, глядя на него. Томас улыбнулся. «Немножко нелепо думать сердцем. Я предпочел бы слово «инстинкт», который представляет собой связку прежних, далеких воспоминаний под покровом какого-то одного, поверхностного. И вот эти-то глубинные воспоминания и ответственны за мысли, которые мы сами не можем объяснить». «Очень логично», — согласилась она. «Но в результате то же самое. Ты не веришь, что это сделал он, хотя не можешь быть уверен. Эмили говорит, что Скарборо был законченной свиньей. Он выгнал бедную горничную только за то, что она пела. Девушка была просто вне себя от горя. И самое непростительное тут, он ведь не мог не знать, что означает для нее потерять место. Ведь она не может получить другое без хорошей характеристики. Она же умерла бы от голода». Шарлотта говорила все более взволнованно. Ее голос становился тоньше и выше. Ей девушку было жалко, и она была очень возмущена поведением Скарборо. Пит коснулся ее руки. «Но ты же говорила, что Эмили собирается предложить ей место горничной или что-то в этом роде». «Да, но не в этом дело». Шарлотта была слишком возбуждена, чтобы утихомириться. «Ведь Скарборо не мог знать о ее решении. А что, если бы Эмили случайно там не оказалась? Ведь она бы могла и не предложить». «Нет, этот человек был просто настоящей свиньей». Пит нахмурился, лицо его избороздило раздумье. «Он сделал это публично?» Шарлотта отошла подальше от группы громко смеявшихся и болтавших гостей. «Нет, не то чтобы публично», — ответила она. «А все же это было в самом углу комнаты, как раз недалеко от того места, где сидел Виктор Гаррик со своей виолончелью и ждал, когда его попросят играть». «О, да, ты права», — согласился он. «Этот человек был злым и несправедливым. Мне кажется, он вполне мог быть способен на шантаж». Их разговор был прерван Эмили, которая подошла к ним в шуршащем, цвета зеленого яблока шелковом платье, расшитом крупным жемчугом. «А мама все еще не приехала», — сказала она, волнуясь. «Как ты думаешь, может быть, она вообще не собирается приезжать? Но это было бы очень нехорошо с ее стороны. Наверное, она сейчас ни о ком, кроме себя, не думает. Я была просто уверена, что она посетит нас хотя бы сегодня, по случаю победы Джека». «Ну, время еще есть», — ответил Пит, натянуто улыбаясь и без особой уверенности. Эмили пристально на него посмотрела и ничего не ответила. Пит извинился и отошел поговорить с Лэндоном Харлвудом, который поддержал Джека в избирательной борьбе и теперь пришел на праздничный прием, чтобы засвидетельствовать свое уважение. Вид у него был довольный и спокойный. Он переходил от одной группы гостей к другой, жизнерадостный, брызжущий верой в будущее. В свете канделябров его волосы отливали медным блеском. «Он так нам помог», — заметила Эмили, глядя, как Лэндон с явным удовольствием приветствует Пита. «Приятный человек. Я еще никогда не видела его таким веселым после смерти его жены, бедняжки. Ты знаешь, она долго болела. Я, правда, никогда не верила, что миссис Харлвуд настолько уж больна. Она принадлежала к людям, которые только и говорят, что о своих болезнях. Но оказалось, что я ошибалась. Она действительно умерла от туберкулеза, и теперь я чувствую себя ужасно виноватой перед ней». «Но так и должно быть», — согласилась Шарлотта. Эмили колюче на нее взглянула. «А от тебя вовсе не требуется во всем со мной соглашаться. И независимо от того, жива она или нет, миссис Харлвуд была очень требовательной и трудной женщиной. Но я думаю, он любил ее, и до болезни она, возможно, не была такой», — заметила Шарлотта. «Ты придираешься ко мне», — шутя упрекнула ее Эмили, но потом спросила серьезно. «Ты о Томасе беспокоишься? Ну нельзя же ожидать от него, чтобы он разгадывал все загадки. Есть на свете такие тайны, которые никому не раскрыть». «Ну, разумеется». Шарлотта тоже посерьезнела. «Но они там, в полиции, иначе к этому относятся. И в данном случае я ничем не могу помочь». Черты ее лица стали жесткими. «Даже не знаю, с чего начать. Я все пытаюсь додуматься, кто же это может быть, если не Карвелл». «И я тоже», — поддакнула Эмили, понизив голос. «И еще я все стараюсь понять, в чем причина убийства. И говорить, что это просто сумасшествие, делу не поможет». Дальнейшую дискуссию, или точнее сказать разговор, прервал какой-то шум у двери. Люди расступились, чтобы дать пройти старой особе в черном, тяжело опирающейся на палку. «Бабушка!» — удивленно воскликнула Эмили и сразу же стала всматриваться, нет ли кого за спиной старой леди, но там был только ливрейный лакей с плащом в руках. Обе женщины подошли ближе, чтобы поздороваться со старой леди, которая казалась просто необъятной в старомодном платье с огромным рюшем и лифом, густо расшитым тесьмой из гематита. В ушах у нее были тоже гематитовые черные серьги, и лишь любопытство немного смягчало раздраженное выражение лица. «Как чудесно увидеться с вами, бабушка!» — воскликнула Эмили так восторженно, насколько хватало силы притвориться. «Я так рада, что вы смогли приехать!» «Конечно, я приехала», — мгновенно откликнулась старая леди. «Должна же я знать, что вы сейчас делаете. Он и член парламента». Старая леди фыркнула. «Не могу понять, радоваться этому или нет. Я не совсем уверена, что порядочные люди могут иметь дело с правительством». Она оглядела комнату и присутствующих, отметив про себя драгоценные украшения дам и то, как свет преломляется в хрустальных гранях бокалов, а также то, что лакеи в ливреях. «Все немного напоказ, не так ли? Выставлять себя таким образом не совсем по-джентльменски». «Но кто должен нами управлять?» — требовательно спросила Эмили, и на щеках у нее вспыхнули два красных пятна. «Может быть, люди, которые джентльменами не являются?» «Ну, это совсем другой вопрос», — отрезала старая леди, пренебрегая логикой. «И надо сказать, истинные джентльмены, которые становятся членами правительства по праву рождения, в выборах не нуждаются. Они обладают наследственными местами в палате лордов, как и подобает. И совершенно другое дело, когда приходится, стоя на ящике на уличном перекрестке, упрашивать прохожих голосовать за тебя, что достаточно вульгарно, если тебя интересует мое мнение». Эмили открыла было рот, но ничего не сказала. «Вы, бабушка, немного старомодны», — быстро ответила Шарлотта. «Мистер Дизраэли победил на выборах, и королева очень одобряла его деятельность. И мистер Гладстон был избран таким же образом, но она мистера Гладстона не одобряла». Опять отрезала с явным удовольствием старая леди. «Но это доказывает только то, что выборы тут ни при чем», — возразила Шарлотта. «А мистер Дизраэли был очень умный человек». «И вульгарный», — сверкнула глазами на Шарлотту старая леди. «Он носил ужасные жилеты и слишком много и слишком быстро говорил. Никакой утонченности. Я однажды, как вы знаете, встретилась с ним. Но нет, вы, кажется, об этом не знаете». «Нет». «Ну, он был такой, как я сказала. Никогда не мог придержать язык. И думал, что он любезен». «А он не был таким?» «Ну, возможно, что и был. Но какое это имеет значение?» Шарлотта взглянула на Эмили, и они оставили эту тему. «А где мама?» — спросила Шарлотта и чуть не прикусила язык. Брови бабушки взметнулись вверх. «Господи, девочка, откуда же мне знать? Где-нибудь развлекается, без сомнения. Она просто сошла с ума». Бабушка оглянулась. Вокруг водоворот красок, болтовня, женщины в более легких и гладких, чем прежде, юбках. Широкие плечи платьев украшены воланами, бантами, перьями, прически с тщательно уложенными локонами, украшения из бриллиантов и жемчуга, плюмажи, шпильки с драгоценными камнями, тиары и цветы. «Кто все эти люди, скажи, Бога ради?» — резко осведомилась она у Эмили. «Я никого здесь не знаю. Представь меня. Я сама скажу кому». Нахмурилась. «А где, между прочим, твой муж? Почему он не рядом с тобой?» «Я всегда говорила, что ничего хорошего не получится из брака, если мужу нужны только деньги жены». И окинула Эмили очень критическим взглядом. «Ну, конечно, ты и не была настоящей наследницей. Иначе все сложилось бы по-другому. Тогда бы отец нашел тебе кого-нибудь из хорошей старой семьи. Никто даже не слышал о каком-то Джеке Редли». «Но теперь они услышат, миссис Эллисон?» И Джек оказался непосредственно в поле ее зрения. Он был сегодня необычайно красив и улыбался, словно в восторге от того, что видит ее. Бабушка все-таки достаточно смутилась, чтобы покраснеть и пробормотать нечто нечленораздельное. Но затем напустилась на Шарлотту. «Могла бы сказать, что он рядом, дурочка», — прошипела она яростно. «Но я не знала, что вы собираетесь сказать какую-нибудь гадость. Иначе, конечно, предупредила бы», — прошептала Шарлотта. «Что? Что ты там бормочешь, девушка? Ничего не слышу. Ради бога, говори внятно. Ваша мать истратила достаточно денег, чтобы выучить вас правильной речи и хорошим манерам с самого детства. Лучше бы она поберегла деньги». И с этими словами она улыбнулась Джеку. «Поздравляю, молодой человек. Я слышала, что вы как будто что-то выиграли». «Спасибо». Он поклонился и предложил ей руку. «Могу я представить вас некоторым интересным людям? Им, несомненно, будет приятно с вами познакомиться». «Можете». Милостиво согласилась она, вздернула голову и, не оглянувшись на внучек, перекинула через руку Трен и отплыла прочь, оставив Эмили и Шарлотту в одиночестве. «Если бы кто-нибудь лишил ее головы, я бы это поняла», — сказала шепотом Эмили. «Я тоже, наверное, не донесла бы на него», — прибавила Шарлотта и медленно повернулась, как раз вовремя, чтобы усмотреть ту же мысль в ее взгляде. «Ты действительно думаешь?» — начала было Эмили. «Нет», — ответила она на свой же собственный вопрос, хотя не очень убежденно. «Ты считаешь, что есть некто, знающий убийцу, и что кто-то хочет его защитить?» «Не знаю», — тихо ответила Шарлотта. «Я считаю, что если этот некто любит, ну, например, мужа или отца...» В ее сознании возникли смутные очертания какой-то отвратительной и страшной мысли. «Но как можно жить, зная, что любимый тобой человек способен на подобное? В таком случае это была бы и твоя вина, не только преступника, ведь это все равно, как если бы в преступлении участвовала часть твоего собственного существа. Нельзя чувствовать себя обособленной, словно действия любимого человека никак тебя не затрагивают. Если любимые тобой способны на такое, если они впали в безумие, у тебя обязательно появится ощущение, что ты тоже сошла с ума». «Нет, так не должно быть», — возразила Эмили. «Нельзя обвинять». «Может быть, это и несправедливо», — продолжала Шарлотта, перебив ее. «Но именно такое чувство обычно и возникает. Разве тебе не было стыдно, когда приятельницы начинали обсуждать поведение мамы, видя ее в обществе Джошуа?» «Да, но это...» Эмили осеклась, на ее щеки хлынул румянец. «Да, конечно, и рядом с этим все меркнет. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Появляется такое чувство, словно ты содействовала тому, что произошло, и даже самим поведением способствовала ужасному, отвратительному делу. Можно до конца дней своих потом сопротивляться этому страшному пониманию, бесспорным фактам». Лицо ее сморщилось от жалости. «Но как все это ужасно! Думаю, что это вполне могла быть мина. — тихо ответила Шарлотта. «Она могла бы защитить брата, особенно если это он убил Уинтропа. Понятия не имею, кто бы мог еще это сделать», — думала вслух Эмили. «У мистера Карвелла нет жены, а относительно кондуктора, его убийства и обстоятельств его жизни ничего не известно. А как ты думаешь, миссис Арлидж могла знать хоть что-нибудь?» Нерешительно спросила Шарлотта, наполовину презирая себя за то, что может высказать такое нелестное предположение насчет Далси. Пит явно ею восхищался и имел на то все основания. И некрасиво затрагивать в данном случае ее имя. «Насчет чего?» — спросила Эмили. «Сомневаюсь, что у нее есть хоть малейшее представление о том, кто убил Арлиджа, иначе она бы сказала Томасу, чтобы раз навсегда все выяснить и больше не иметь дела с полицией. И тогда бы она снова могла вести спокойно свою тайную жизнь». Шарлотта вытаращила глаза. «Что ты имеешь в виду? Какая тайная жизнь? Ты так говоришь, словно у нее есть что скрывать». «О, Шарлотта, иногда ты просто слепа», — сказала Эмили, терпеливо улыбаясь. «У Далси есть поклонник, а может быть, он и не только поклонник? Неужели ты ничего не заметила?» Шарлотта была ошеломлена. «Нет, и кто же он? Ты уверена? Откуда ты знаешь?» «Я не знаю, кто он, но знаю, что он есть. Это очевидно». Эмили слегка покачала головой. «Ты когда-нибудь как следует ее видела? Я хочу сказать, ты когда-нибудь пыталась взглянуть на нее внимательно?» «На что?» «О, Господи, Шарлотта!» — в изнеможении простонала Эмили. «Ты заметила, как она одевается? Все эти изящные мелочи, прелестная траурная брошь, кружева и то, как прекрасно сидит на ней ее черное платье, и как оно выгодно подчеркивает талию, и какие у него модные рукава с буфами. И у нее чудесные духи. И ходит она так, словно знает, что ей смотрят вслед. И даже когда она молчит, есть что-то...» Она пожала плечами. «Какая-то особая сдержанность в ней, как будто она что-то знает, что-то такое особенное, тайное и очень приятное». «Вот уж действительно, Шарлотта, если ты, видя женщину, не можешь распознать, что она влюблена, значит, ты совсем никчемный сыщик. И, кроме того, ничего не понимающая женщина». «Но я думала это...» — запротестовала Шарлотта. «Что?» «Ну, не знаю, мужество, что ли, такое?» Эмили улыбнулась и кивнула знакомому, который участвовал в избирательной кампании Джека, а затем увлеченно продолжила. «Не сомневаюсь, что она обладает мужеством и умением держаться, но это все не дает человеку чувства внутреннего удовлетворения. Это не повод для беспричинных улыбок и постоянного заглядывания в зеркало и желания всегда выглядеть наилучшим образом. Так, на всякий случай. А вдруг с ним встретишься?» Шарлотта опять пристально посмотрела на сестру. «И как это ты успела столько заметить? Но я видела ее только на заупокойной службе». «Не нужно часто встречаться, чтобы такое замечать. О чем ты только думала, что ничего не заметила?» Шарлотта покраснела, вспомнив, что тогда чувствовала. «Не думаю, что это имеет хоть какое-то значение», — ответила она, меняя тему разговора. «Ну, конечно, не имеет», — ответила Эмили и запнулась. «О чем это ты? Что не имеет значения?» «Ну, конечно, кто этот человек?» Шарлотта прерывисто вздохнула. «Эмили, ты думаешь, я хочу сказать...» «Да», — мгновенно ответила Эмили, не обращая внимания на пожилого человека, который очень хотел привлечь ее внимание к своей особе. Тот оставил свои попытки и отошел. «Мы должны узнать это», — продолжала Эмили. «Не знаю как, но мы должны узнать, кто этот человек». «Как ты думаешь, им может быть Барт Митчелл?» «Наверное, это как раз то звено, которого недостает Томасу». «Завтра утром начинаем», — пообещала Эмили. «Я подумаю, с чего начать, и ты тоже можешь поразмыслить». Тут их прервали. Правда, все важное уже было сказано, и дальнейший обмен мнениями был бы бесполезен. Появились Кэролайн и Джошуа, одетые очень торжественно. Вид у обоих был возбужденный и радостный. «О, слава богу!» — сказала с огромным облегчением Эмили. «Я уж стала думать, что она вообще не придет», и пошла поздороваться с матерью, а Шарлотта следовала по пятам. «Поздравляю, моя дорогая», — сказала взволнованно Кэролайн, целуя Эмили в щеку. «Я просто в восторге. Уверена, что Джек будет замечательным парламентарием. У него такое широкое поле деятельности. А где он?» «Вон там, разговаривает с сэром Арнольдом Мейбери», — ответила Эмили. Она взглянула на привлекательное и оживленное лицо Джошуа, на его нос с горбинкой и смущенную улыбку. «Я рада, что вы тоже пришли. Джек будет очень рад». «Ну, разумеется, он тоже пришел», — ответила Кэролайн, слегка и немного странно усмехаясь. А затем повернулась к Джошуа, и ее лицо вспыхнуло радостным, горделивым румянцем. На этот раз странность поведения матери подметила Шарлотта, а Эмили ничего такого не замечала. «Мама?» — медленно спросила Шарлотта. «Что ты хочешь этим сказать?» Эмили, нахмурившись, взглянула на сестру. Какие глупые вопросы она задает, и уже хотела сделать нетерпеливое замечание по этому поводу, как вдруг тоже поняла, что чего-то недослышала в ответе Кэролайн, чего-то гораздо более важного, чем сами слова. Она выжидательно взглянула сначала на Джошуа, потом на Кэролайн. Кэролайн сделала глубокий вдох и опустила взгляд. «Мы с Джошуа только что поженились», — ответила она очень тихо, почти шепотом. Эмили точно гром поразил. Шарлотта открыла было рот, чтобы сказать что-нибудь доброе, поздравить, но голос ее перехватил спазм, и на глаза почему-то навернулись слезы. Джошуа обнял Кэролайн. Он все еще улыбался, но в глазах его отражались сознание собственной силы и некое предупреждение.